резолюцию о скорейшем начале восстания. Двумя членами комитета, голосовавшими против, оказались Каменев и Зиновьев. Ленин назвал их штрейкбрехерами и пригрозил исключением из партии. Под руководством Троцкого предпринимались необходимые подготовительные меры. 1 ноября конференция фабричных комитетов одобрила резолюцию о передаче власти Советам. 3 ноября на конференции комитетов, представлявших полки Петроградского гарнизона, военно-революционный комитет был признан руководящим органом армейских секций в Петрограде. 4 ноября делегаты петроградских полков дали инструкцию, что солдаты обязаны выполнять приказы штаба только если они завизированы военно-революционным комитетом. Весь этот период временное правительство пребывало в спячке. Наблюдая за событиями, но не принимая никаких мер. Наконец, 6 ноября оно решило вызвать юнкеров для охраны Зимнего дворца. Там размещалось временное правительство. Командующий Петроградским военным округом отдал по войскам приказ, запрещающий выполнять распоряжение военно-революционного комитета. Вечером того же дня Ленин отправил письмо большевистскому центральному комитету, требуя немедленно начать действие. Перефразируя слова Петра Великого, он писал: «Промедление в выступлении смерти подобно». Загримировавшись, Ленин поздним вечером 6 ноября перешел из Лесного в Смольный институт, откуда стал руководить событиями. Войска под командой военно-революционного комитета в ночь с 6 на 7 ноября заняли все основные правительственные здания, железнодорожные вокзалы и службы главного телеграфа. Рано утром 7 ноября Керенский бежал на автомобиле из Петрограда в Гатчину. Остальные члены Временного правительства остались в Зимнем дворце. Вскоре большевистские войска окружили Зимний. Победа большевиков теперь была несомненной. В 10 часов утра Ленин выпустил воззвание к гражданам России, объявлявшее, что Временное правительство низложено. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело обеспечено. В 2 часа дня на заседании Петроградского совета он сделал другое, более развернутое заявление в том же духе. В 10:45 вечера открылся второй Всероссийский съезд Советов. Немного позже большевистские войска заняли Зимний дворец, члены Временного правительства были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. От взятия власти большевиками до Брест-Литовского мира. Второй Всероссийский съезд Советов провел 2 заседания, оба ночью. Первое — в ночь с 7 на 8 ноября, второе — с 8 на 9 ноября. На первом заседании Ленин не появлялся. Оно было посвящено формированию президиума и обсуждению полномочий съезда. Присутствовали 670 делегатов. Среди них большевиков было 300 человек, то есть немногим меньше половины. Следующей большой фракцией были эсеры, насчитывавшие 193 делегата. После них шли меньшевики, 68 делегатов, затем различные мелкие социалистические группы. Меньшевики и эсеры протестовали против военного заговора и захвата власти, организованного большевиками за спиной всех других партий и фракций, представленных на съезде. Вскоре они покинули съезд. Но на деле ушла только небольшая часть делегатов. Эсеры разделились, и оказалось, что большинство их принадлежит к левому крылу партии. Левые эсеры решили остаться. Таким образом, съезд мог признать себя правомочным. Почти все первое заседание прошло в спорах, второе заседание было посвящено деловым вопросам. На нем Ленин присутствовал и, не встретив особых возражений,